правых подростков. Перебеги, берегай, прибереги регалии. Здесь ванильный кальян и красная воска. Местный Григорий Остер, острый на шутки. Вечер будет богат на тосты, а Зигмунд не спит, хотя пока только сутки прошли. Мэн самый пиздатый гармонист, на этом сабантую. Рискую плотно охуеть, поэтому плотно трамбую. Какие нахуй питбули, все дело в грамотном буле. И в майке родом из Тулы. Чту сидя на стуле у бабая в ауле. Чту сидя на стуле у бабая в ауле. Все очень упруго, как в студне. А завтра на руднике. Здравия, путники, привет, тупники. Нас всех спасет спайдермен в водолазном костюме. Под кислые щи из кастрюли. Рауль в карауле, в жизни так бывает хули. Мир красочный дуклис, мы все под куклом в капсюле. Или тухнем в цикличном режиме. Услышь меня глазами красными в момент засухи в скулах. Со времен утскула, рэп в фурункулах. Мудаки все о дулах и стволах. Да ну нах, да ну вы чего вы? В консервах из мой вы больше правды, чем в нас. Патрисия К, спой мне колыбельную перед сном сладким. В людях все чаще повадки шакалов всплывают. Мусора вот-вот полицаями станут. Россия, деревянные домики, Москва, рассадник для комиков. Пенза, как школьница, наивна. В Кузнецке дешевые пиво. Мы к вам с визитом, насколько пока неизвестно. Западо-восточные окрестности в наших сердцах. Ушиб сустав поможет календу. Валерьяночка, ежели нервы. Жизнь стерва, но сука красивая. Охуевший сапсира на этом татаме. Со своими братками, со своими тараканами, живущими в коробках. Вот так вот как. Вся моя жизнь дань уважению псам-космонавтам. Нас двое на лыжне, ямайский бобслист и я. На желтых жигулях счастливый обладатель двухглавого болта и трехцветного знамени. Под гусли задают джаза и хуй цена всем песнопением. Без водяных и подельников. Да не заебет вас цикличность на новом витке понедельника. Я ссу мальца загнуться от метастаса. В остальном все не так ужасно. Единый хуй гнием с хвоста. Под утку телевизионных диагоналей около Пензенска. Гагарин самый пиздатый пилот, Онищенко походу самый пиздатый пилоточник. Люту закон, иду сдаваться с пакетом дички по случаю юбилея участкового.